Глава 6. Рита смотрела на Александра чуть из-под лобья, пытаясь осознать, насколько серьезно тот настроен. Она никак не могла понять, почему от этого человека одновременно исходило ощущение комфорта и легкой угрозы. Но вместо того, чтобы ответить сразу, она скользнула взглядом по бокалу, который только что наполнил официант. Светлое, с янтарным отливом вино смотрелось утонченно, как и все в этом ресторане. Во всяком случае, с выбором напитка ее визави угадал. Рите действительно понравилось. «Начну с простого вопроса», — неожиданно для себя произнесла она, обдумывая, как долго этот разговор будет вертеться вокруг нее. «Почему именно Лагуна? В городе же полно других мест!» Александр улыбнулся, пригубив вино. «Хотел, чтобы тебе понравилось. Тут идеально, чтобы расслабиться. Потрясающий вид, вкусная еда». Он слегка развел руками, как бы говоря, «Разве ты не согласна?» Рита, признавая, что панорамный вид действительно стоил того, все же не удержалась от колкости. «Ты уверен, что выбрал место для моего комфорта, а не для своего? Тебе, без сомнений, проще чувствовать себя в таком внушительном антураже». Александр искренне и заразительно рассмеялся. «В этом есть доля истины», — наконец ответил он, чуть поддавшись вперед. «Но мне кажется, ты преувеличиваешь. Если бы мне хотелось подчеркнуть свою власть, я мог забронировать зал целиком». Рита фыркнула, с трудом сдерживая улыбку, но подумала. «Сомневаюсь, что для тебя это вообще проблема». Разговор плавно перешел в более легкий тон, но мужчина стал напористее задавать вопросы, хотя и звучали они не чрезмерно настойчиво. «Расскажи о себе. Родители, братья, сестры». Рита равнодушно пожала плечами. «Папа после развода переехал в Питер, а мама живет в Воронеже с моей младшей сестрой. Я после окончания университета приехала сюда вслед за лучшей подругой Ольгой. Она местная и помогла мне устроиться на первое время, пока не нашла работу. А потом мне уже стало легче самой. Но дружить мы с ней не прекратили, до сих пор близки. Оля как раз была со мной в клубе. Она и общий друг Кирилл. Мы обычно втроем отмечаем наши дни рождения». «Сколько тебе исполнилось?» В серых глазах пронеслась искра любопытства. 35. А тебе?» 41. Ты всегда так чувственно танцуешь? Или только на своих юбилеях?» «Только. Ты всегда ходишь по клубам в поисках девушек, которые смогут тебя заворожить, чтобы пригласить их в дорогие рестораны?» «Я был там с другой целью. Кем и где ты работаешь? Какая у тебя профессия?» «Если это так важно для простого общения, то я автор в издательстве, пишу романы». «Ты предпочитаешь читать? Любимые писатели?» Перова устало выдохнула и рассмеялась. «Что за блиц-опрос? Разве тебе не интересно узнавать меня постепенно? Зачем это нужно? Вываливать все за 10 минут?» Александр удовлетворенно приподнял уголки притягательных губ. Ему было любопытно, как далеко это анкетирование может завести. Каждый его вопрос звучал будто обыденно, но одновременно увлекал, заставляя Риту задумываться над собой. В этот момент официант поставил перед ними блюдо. Перова невольно затаила дыхание, увидев, что на тарелке. Ее заказ, точнее, выбор Александра для нее, выглядел как произведение искусства. Это оказался нежнейший филе миньон, сервированный с легким соусом на основе зеленого чая и цитрусов. Рядом лежал гарнир из овощей гриль, слегка карамелизированный, с идеальной текстурой. Все это сопровождалась маленькими листочками свежего базилика и веточкой розмарина, которые добавляли аромата. Услышав озвученное официантом описание, Рита удивленно приподняла брови. «Это определенно не похоже на обычный стейк», — заметила она, осторожно разрезая мясо ножом. Александр довольно улыбнулся, жестом предложив ей попробовать. Когда первый кусочек оказался во рту, Рита замерла. Мясо было настолько нежным, что буквально таяло, а вкус... Вкус оказался сложным, многослойным, с едва уловимой ноткой сладости и приятной горчинкой зеленого чая. «Потрясающе!» — произнесла она с легкой растерянностью, отложив вилку, чтобы сделать глоток вина. «Что это?» Александр откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Его взгляд излучал неподдельное удовольствие. «Это не просто мясо», — наконец заговорил он. «Филе японской коровы вагю, откормленной специально подобранным рационом. Соус сделан по рецепту, который я нашел в одном старом французском ресторане. Ну и важный момент – ни грамма масла. Хотел, чтобы ты насладилась вкусом и при этом не чувствовала тяжести». Рита опустила взгляд на тарелку, а затем снова посмотрела на Александра. «Ты серьезно? Это просто невероятно! Всегда так тщательно подходишь к еде?» «Нет», – коротко ответил он. «Только если это важно. Сегодня мне важно, чтобы тебе было комфортно». Рита почувствовала легкое тепло на щеках. Она не знала, что ответить. Вместо этого она снова взяла вилку и продолжила есть, стараясь спрятать легкое смущение за занятостью. Однако мысли ее вились вокруг Александра. «Простой. Ты сказал, что нашел рецепт. Хочешь намекнуть, что это твой ресторан?» Мужчина неоднозначно покачал головой и жестом попросил продолжить ужин. Он наблюдал за Ритой, спрятав свою заинтересованность за легкой улыбкой. Ее лицо, слегка раскрасневшееся после комплиментов и неожиданного вкусового удовольствия, виделось ему уникальным сочетанием мягкости и стойкости характера. В ее глазах он наблюдал не просто красоту, а что-то большее – тень опыта, внутренних конфликтов и, может быть, какой-то тщательно спрятанной тоски. Юный Саша верил в любовь как в нечто вечное и всепоглощающее, и несуществующее. Девушкам нужны были лишь его деньги. Подобные чувства становились вопросом взаимного интереса и комфорта, временной связью, которая либо заканчивалась, либо превращалась в привычку. Повзрослевшему Колесникову Александру Михайловичу не было свойственно увлекаться надолго. Бизнес, включавший в себя отели, рестораны и клубы, не давал простора для отношений. Высокая занятость и необходимость частого личного присутствия вгоняли мужчину в вынужденные рамки,